Томми несколько секунд смотрел на него странным взглядом, словно хотел что-то сказать, но передумал и промолчал. «Таппинс и Джулиус. А почему бы и нет? Разве она не сказала, что не прочь познакомиться с богатым холостяком? Разве не говорила, что если удастся, выйдет замуж по расчету? Знакомство с американским миллионером — редкий шанс, и уж, конечно, она его не упустит. Ей нужны деньги, она в открытую говорила об этом. Так можно ли ее осуждать за верность своим принципам? Однако Томми осуждал ее. Его переполняла страстная и абсолютно нелогичная злость. Болтать можно что угодно, но стоящая девушка ни за что не выйдет замуж только ради денег. Расчетливая, корыстная эгоистка. И он будет очень рад, если больше ее никогда не увидит. Да чего же все-таки паршивая штука жизнь? От печальных размышлений его отвлек голос Джулиуса. «Да, конечно, мы поладим. Я слышал, что поначалу девушки всегда отказывают, вроде бы как обязательные правила игры». Томми ухватил его за плечо. «Отказывает? Вы сказали, отказывает? Вот именно. Разве я вам не сказал?» Сразу выпалило «нет», без всяких объяснений. «Загадочная вечная женственность, как выражаются немцы. То есть я так слышал. Ну, да она передумает. Я, наверное, слишком уж на нее нажал». Но Томми перебил его, не заботясь больше о соблюдении приличного нейтралитета. «Что она вам написала?» — спросил он свирепо. Честный Джулиус протянул ему листок. «О том, куда она поехала, тут ни слова нет», — заверил он Томми. «Пожалуйста, прочитайте, если мне не верите». Записка, написанная хорошо знакомым школьным почерком, гласила: «Милый Джулиус, лучше, чтобы не оставалось никаких неясностей. Пока Томми не найдется, я не могу думать о замужестве. Так что отложим до тех пор. С дружеским расположением, ваша Таппинс». Томми вернул листок, глаза его сияли. В его чувствах произошла разительная перемена. Теперь Таппинс казалась ему воплощением благородства и бескорыстия. Ведь она без колебаний отказала Джулиусу. Правда, отказ был не окончательным, но это он мог извинить. И вообще, может, она хотела таким образом подтолкнуть Джулиуса на более энергичные поиски Томми? Нет, наверное, это вышло у нее нечаянно. «Милая Таппинс, во всем мире другой такой не найти. Когда они встретятся...» И тут его словно окатило ледяной волной. «Совершенно верно», — сказал он, беря себя в руки. «О том, куда она поехала, тут нет ничего. Эй, Генри!» Паренек послушно подбежал к нему, и Томми достал из кармана 5 шиллингов. «Слушай, ты не помнишь, что барышня сделала с телеграммой?» Генри возбужденно воскликнул. «Смяла в комок, бросила в камин и воскликнула что-то вроде «Ура, сэр!» «Молодец, Генри», — сказал Томми. «Получай 5 шиллингов». «Пошли, Джулиус, надо найти эту телеграмму». Они кинулись наверх. Таппинс оставила ключ в замке номера. В камине они увидели оранжево-белый комок. Томми схватил его и разгладил. «Приезжай немедленно, Моутхаус, Эбери, Йоркшир. Замечательная новость, Томми». Они с недоумением переглянулись. Первым заговорил Джулиус. «Но ведь вы же ее не посылали». «Конечно. Что это значит?» «По-моему, самое худшее», — негромко сказал Джулиус. «Она у них в лапах». «Что? Как пить дать? Подписали телеграмму вашим именем, и она послушно, точно овечка, отправилась им в пасть». «Господи, что же нам теперь делать?» «Ехать за ней, что же еще? Прямо сейчас, дорога каждая минута. Нам еще повезло, что она не прихватила телеграмму с собой, а то бы нам ее ни в жизни не отыскать. Ну, теперь вперед, где это расписание?» Энергия Джулиуса была заразительна. Будь Томми один, он, наверное, еще с полчаса обдумывал бы план действий, но в компании с Джулиусом Херсхеймером не очень-то поразмышляешь. Пробормотав что-то нелестное в адрес британцев, он передал справочник Томми, более хорошо ориентирующемуся в его тайнах. «Ну вот, Эбери, Йоркшир, от Кингс-Кросс или Сент-Панкрас». Мальчишка, наверное, перепутал. Не Черинг-Кросс, а Кингс-Кросс. Вокзал Кингс-Кросс — главная конечная станция восточного района для поездов, идущих преимущественно на север. Сент-Панкрас — железнодорожная станция, обслуживающая поезда из Лондона в Центральное графство. 12:50. С этим поездом она уехала. 14:40 уже ушел. Далее 15:20. Идет чертовски медленно. А если на машине? Томми покачал головой. Отошлите ее туда с шофером, если хотите, а нам лучше поехать на поезде. Главное — сохранять хладнокровие. Само собой, простонал Джулиус, но меня просто трясет от злости, как подумаю, что молоденькая и неопытная девушка оказалась в такой опасности. Томми рассеянно кивнул. Он что-то сосредоточенно обдумывал и вдруг спросил: «Послушайте, Джулиус, а зачем, собственно, она им понадобилась?» «А?» Я что-то не понял. «Я хочу сказать, что, по-моему, не в их интересах с ней расправляться», — объяснил Томми, хмуря брови от напряжения. «Она заложница, вот что. Пока ей ничего не грозит. Они держат ее на всякий случай. Вдруг мы что-нибудь раскопаем, тогда они смогут из нас веревки ведь, ясно?» «Более чем», — пробормотал задумчиво Джулиус. «Да, так оно и есть. И еще», — добавил Томми, — «я очень верю в Таппенс». Вагоны были переполнены, поезд шел чуть ли не со всеми остановками, и им пришлось сделать две пересадки. Сначала в Донкастере, потом на местный поезд. Донкастер — город в графстве Йоркшир, в 156 милях к северу от Лондона. На пустынной платформе Эбери маячил единственный носильщик, у которого Томми спросил, как отсюда добраться до Моутхауса. «Моутхаус? До него отсюда не близко. Большой дом у моря, вы его имеете в виду?» Томми, не моргнув глазом, энергично закивал. Выслушав подробное, но довольно путанное объяснение носильщика, они покинули станцию. Тут еще начал накрапывать дождь, и, подняв воротники, они зашлепали по грязной дороге. Внезапно Томми остановился. «Погодите-ка». Он бегом вернулся на станцию и подошел к носильщику. «Послушайте, вы не запомнили молодую барышню, которая приехала на предыдущем поезде из Лондона? Наверное, она спросила у вас дорогу к Моутхаусу». Он, насколько мог, старательно описал Таппенс, но носильщик покачал головой. «С того поезда сошло несколько пассажиров. Но никакой барышни он что-то не припоминает. И дороги к Моутхаусу у него никто не спрашивал. За это уж он может поручиться». Томми вернулся к Джулиусу и сообщил ему то, что узнал от носильщика. Им все больше овладевало отчаяние. Он уже не сомневался, что их поиски окажутся неудачными. Противник опередил их на 3 часа. А 3 часов мистеру Брауну более чем достаточно. И уж, конечно, он учел вероятность того, что телеграмму могут обнаружить. Дорога казалась бесконечной. Один раз они свернули не там, где нужно, и почти полмили шли не в ту сторону. Был уже 8-й час, когда от местного мальчишки они услышали, наконец, что до Моутхауса рукой подать вон там, за поворотом. Проржавевшая чугунная калитка уныло поскрипывала на петлях. Подъездная аллея между разросшимися кустами была густо усыпана листьями. У молодых людей невольно забегали по спине мурашки. Они зашагали по аллее. Густой слой листьев заглушал их шаги. Было почти темно. Казалось, они угодили в царство призраков. Над головой, тоскливо шурша и поскрипывая, смыкались мощные ветки. Иногда вниз слетал холодный мокрый листок, и они в ужасе вздрагивали, когда он задевал их лица. За поворотом они увидели дом. Он тоже выглядел заброшенным, ставни были закрыты, ступеньки крыльца обросли мхом. Неужели Таппенс действительно заманили в эту глушь? Казалось, сюда давным-давно никто не наведывался. Джулиус дернул заржавевшую ручку звонка. Изнутри донеслось надтреснутое звяканье, эхом раскатившееся по пустому дому. Никто не отозвался. Они звонили и звонили напрасно. Тогда они обошли весь дом, но кругом не было ни души, все окна были закрыты ставнями. Если глаза их не обманывали, здесь давно никто не бывал. «Пустой номер», — сказал Джулиус. А они побрели назад к калитке. «Сходим в соседнюю деревню», — предложил американец. «Наведем справки. Там наверняка знают что-нибудь про этот дом. И бывал ли кто-нибудь в нем в последнее время?» «Да, неплохая мысль». Вскоре они добрели до небольшой деревушки. Почти сразу же им повстречался мужчина в комбинезоне. Он держал в руке сумку с инструментами. Томми остановил его. «Моутхаус? Там никто не живет, уж несколько лет точно. Если хотите его осмотреть, так ключ у миссис Суини, дом рядом с почтой». Томми поблагодарил его. Скоро они отыскали почту, служившую одновременно кондитерской и галантерейной лавкой, и постучали в дверь соседнего домика. Им открыла румяная добродушная женщина. Она охотно принесла ключ от Моутхауса. «Только не думаю, чтобы он вам подошел, сэр. Совсем обветшал, крыша течет, и еще всякого хватает. Кучу денег ухлопаете на ремонт». «Спасибо», — бодро ответил Томми. «Видимо, мы зря сюда прокатились, но ведь нынче подыскать дом нелегко». «Что верно, то верно», — согласилась женщина. «Моя дочка с зятем тоже никак не могут найти себе приличный коттедж. Ищут, ищут. А все война натворила дел. Вы извините меня, сэр, но только что вы там в темнотище увидите? Может, вам лучше обождать до завтра?» «Пожалуй. Но мы сейчас поглядим. Мы бы раньше зашли, но сбились с дороги, пока искали тот дом. А где здесь можно переночевать?» Миссис Суини посмотрела на них и не очень решительно сказала: «Ну, разве что герб Йоркшира, но только это не место для джентльменов вроде вас». «Это не важно. Большое вам спасибо. Да, кстати, у вас сегодня не спрашивала ключа молодая девушка?»